Глава 22. Нападение в ночи. Чтобы погасить тревогу, а может, на радостях, но я уплетала уже вторую порцию ароматного острого кукси. Мать и дочь вначале собирались только чаю попить со мной за компанию, но в конце концов тоже взялись за тарелки, заявив, что я очень уж соблазнительно ем. Вот так мы сидели, хихикали, потому что Кимка травила всякие больничные байки. Но я немедленно притихла, когда со своего места увидела, как вспыхнул свет в зоне прихожей, и почти сразу раздался голос дяди Сережи Кима. «Дана, ты тут?» «Да, сижу за столом!» — прокричала я в ответ. Квартира у Кимов огромная, но дверей почти нигде нет, только в личных комнатах членов семьи и в подсобных помещениях, само собой. «Выйди-ка в прихожую на минуточку!» Я мигом съежилась. Уж не выставит ли меня Кимкин отец прочь с формулировкой «не оправдала звание подруги моей дочери». Но Татьяна Валерьевна, поймав мой взгляд, одобряюще кивнула, давая понять, что все под контролем, и я побежала на зов. Из длинного полутемного коридора влетела в ярко освещенную квадратную прихожую, и ноги у меня подкосились. Пришлось схватиться за вешалку, чтобы не упасть, потому что в дверях стоял Артур Кныш. «Вот, Богданка, молодой человек хотел тебя непременно повидать, а дозвониться никак не мог», — сообщил мне дядя Сережа с понимающей улыбкой. Сказал и преспокойно ушел в гардеробную. Я отцепилась от вешалки и вперила в парня взгляд, вероятно, злобный, надеюсь, испепеляющий. Хотя, скорее всего, жалкий и испуганный. «Что тебе нужно?» «Дана, добрый вечер», — сказал он и слегка кивнул мне, хороший воспитанный мальчик. «Пожалуйста, возьми свои вещи и попрощайся с друзьями, я провожу тебя домой». «Да сейчас! Разбежался! Проваливай отсюда!» Он с невозмутимым видом повел головой из стороны в сторону. «Я не уйду. Пожалуйста. Не создавай никому проблем. Я все равно не позволю тебе тут остаться». «Ты обещал?» — напомнила я торопливо. «Я предупреждала. Малейшее воздействие на меня...» «Я все помню», — оборвал меня Кныш. «Не страдаю провалами в памяти. Поэтому вызвал тебя сюда и хочу спросить, какой вариант тебе покажется более щадящим? Все члены семьи сейчас дружно выставляют тебя прочь из квартиры с требованием никогда тут больше не появляться. Или мучаются от тошноты и головной боли ровно до того мгновения, пока ты не покинешь дом. Или ты просто уходишь со мной. Выбирай спокойно и не говори потом, что я на тебя давлю». Пару секунд я размышляла, не врезать ли ему. Но ведь это ровным счетом ничего не меняло. Поэтому я просто вернулась в столовую и проговорила с трудом. Горло словно железной цепью сдавило. «Татьяна Валерьевна, Кимка, я совершенно забыла. В общем, мне нужно идти, за мной там друг пришел». «Саня?» — оживилась подруга. «Нет, другой, ты его не знаешь». «Богдана, ну как же так?» Начала Кимкина мать, но я только головой замотала в ответ. «Простите, простите, вы меня очень выручили, но сейчас уже все в порядке, я позвоню». И бегом бросилась прочь. Из парадного я вылетела пулей, разве что чуть замедлила ход перед стеклянным закутком консьержки, чтобы она не подумала чего дурного. Пересекла двор и выскочила на улицу. Артур все это время неторопливо следовал за мной, но не отставал. Стоило мне сделать шаг по тротуару, как сзади раздался его голос. «Куда собралась?» «В парк! Топиться в озере!» — любезно ответила я. «На озеро ты никак повлиять не можешь?» «А чем хуже вариант пойти домой? Пригласить меня в гости, напоить чаем?» «Всем хуже! Домой я точно не пойду, меня там, может, убийца дожидается!» Кныш изумленно притих. А до меня вдруг дошло. А не взять ли его во временные союзники против убийцы настоящего Бориса Ильича? Прежде этот парень только вредил мне, Так пусть хоть что-то хорошее сделает. Я задумалась. Если попрошу, то буду обязана. И он уж точно от меня не отвяжется. А не попрошу. Может, вообще не выживу? Артур мое молчание истолковал как обиду и вдруг счел нужным объясниться. Я не мог допустить, чтобы ты осталась на ночь в этом доме, пойми. Поначалу не хотел ввязываться, но не сумел остаться в стороне. Да почему? Вон, глянь, люди идут. Он указал направление пальцем, и я во все глаза уставилась на идущих по пешеходке тихим шагом мужчину и женщину. Мужчина толкал коляску, женщина держала его под руку, ее голова в пушистой вязаной шапочке лежала у мужчины на плече. Люди, как ни смотри. «И что в них такого?» Не выдержала я, поскольку Кныш молчал. «Ты их знаешь?» «Не знаю. И ничего в них особенного нет. Но, Дан, если бы ты точно знала, что вот сейчас они пройдут пешеходную зону, и на проспекте их в лепешку раскатает грузовик, или позднее в парке убьет маньяк, как бы поступила?» «Ты серьезно?» «Нет, это гипотетический вопрос». «Ну...» — начала я не слишком уверенно. «Если бы точно знала на 100%, то попыталась бы их остановить, направить другим путем». «И они бы тебе поверили?» «Нет, само собой. Пришлось бы проявить настойчивость». Артур удовлетворенно кивнул и ободряюще мне улыбнулся. Его улыбка действовала на меня плохо, я забывала его бояться. «Вот и я ради тебя проявил такую настойчивость. Хотел, чтобы люди, у которых ты была в гостях, остались в твоей жизни. А проведи ты у них ночь. В общем, то, что видят трое, на приступ безумия уже не спишешь. Поначалу я решил, что так даже лучше, заранее разорвать все связи. Но потом подумал о том, скольких ты уже потеряла. Что они увидели бы?» Спросила я тихо, почти спокойно. Что-то сломалось во мне, какой-то механизм, отвечающий за страх и волнение. «Неважно». «Ладно. Тогда насчет того, кого я уже потеряла. Ты сейчас маму имеешь в виду? Или настоящих моих родителей?» «Я много кого имею в виду», — ответил Кныш совсем тихо. «И тех, кого ты пока не помнишь». Я молчала, и этот тип вдруг занервничал, подошел и легонько коснулся моего плеча. «Дана, ну что с тобой?» «Поверь...» «Нет!» Я предупреждающе вскинула ладони. «Никакого доверия, пока ты все мне не расскажешь. Я не буду общаться в темную, лучше уж умереть». «Ага». Стрела попала в цель. Артур посмотрел на меня, словно другими глазами. Что-то обдумал и сказал: «Прости, Дана, я как-то не задумывался прежде, как это мучительно не помнить. Мне казалось, что так легче. Я идиот, словом. Наверное, кое в чем ты уже сможешь мне поверить. А потом в виде ответной любезности расскажешь, что или кто тебе угрожает в родном доме. Договорились?» «Да». «Тогда пойдем». «Куда?» Я вцепилась в его рукав, боясь, что по пути неизвестно куда он передумает или что-то нам помешает. «Говори тут! Или давай в кафе зайдем, оно сразу за домом». «Нет, не могу». Парень покачал головой и указал пальцем на свое горло. «Я и тут-то напрасно разболтался. Пошли лучше в парк, ты же хотела. К озеру». «Парк, наверное, уже закрыт, поздно». «Но охрана же в своих будочках дежурит. Значит, откроют». Подмигнул мне Кныш. «Ладно, давай». Я развернулась и вдруг увидела, что из-за угла кимовского дома нам навстречу движется странная пара. Один вроде как вел другого. Алкаши, конечно, но сейчас меня пугало все, что могло помешать обещанному рассказу. Как раз на том месте, где они появились, фонарь не горел. Мы же стояли в ярком круге света. И что-то в этой парочке меня испугало. Сердце так и запрыгало, как ненормальное. Я сделала шаг в сторону, туда, где потемнее, чтобы лучше видеть. Успела заметить рыжую копну волос какой-то женщины, которая закрывала лицо ладонями. Ее держал под руку мужчина, низкорослый, в широком пальто, но лица не разглядеть, повернуто к женщине. И все же мне показалось... Женщина на миг оторвала ладони от лица, и в ее глазах необычно ярко отразился свет фонаря. Она тут же снова закрылась руками, а спутник буквально затолкал ее за угол. Честно говоря, мне почудилось, что это мой лжеопекун, но поклясться бы не могла. Но ничего, я в любом случае попрошу Артура с ним разобраться. Я сделала пару шагов по почти пустынной пешеходке, не услышала шагов за спиной, оглянулась. Кныш так и стоял в воротах дома, только теперь обеими руками держался за железную калитку, и взгляд у него стал какой-то отсутствующий. Я так и взвыла от досады. «Ты что, передумал? Знаешь, если так, я вообще больше не стану тебе верить!» Парень молчал и вроде как пытался сфокусировать взгляд на моем лице, но голова его при этом то упиралась подбородком в грудь, то заваливалась назад. Тогда я вернулась и спросила куда более мирным тоном. «Эй, ты чего? Тебе плохо, что ли?» Губы Кныша зашевелились, но звук получился странный, что-то среднее между стоном и кряхтением. «Что?» Я подалась ухом к его рту, для этого пришлось приподняться на цыпочки и взять парня за плечо. И тут мои пальцы утонули в чем-то ужасном, горячем, пульсирующем. Я еще сумела поднести руки к лицу, оценить их насыщенно алый цвет, а после этого... просто визжала на всю улицу до тех пор, пока не сбежались люди. В квартире весь свет был погашен, только огни города освещали ее сквозь окна. Два человека сидели в полутьме молча, один в кресле, другой жался неловко на краешке дивана, головы обоих были развернуты в сторону прихожей. «Хватит уже стучать зубами!» Не выдержал первый, щуплый, как мальчишка. «На улице слышно. Я же сказал, что сам все сделаю. Тебе даже смотреть на это не нужно». Второй, высокий, но сложившийся от страха почти пополам, пару раз глубоко со стоном вздохнул, чередуя вздохи с зубовным стуком, потом взмолился. «Отпустил бы ты меня, Захар! Ну какой с меня толк, если сам займешься девчонкой?» Захар, прежде называвший себя Борисом Ильичом, скосил на него раздраженный взгляд. «А если она не одна придет? С той теткой, что тут уже была. Ну, с матерью подруги. Возьмешь старшую на себя». «Я убить не смогу, нет», — прошелестел второй, кажется, готовясь потерять сознание. «Да черт с тобой, не надо убивать. Вырубить хоть селенок хватит. Потом свяжешь кляп в рот и в уголок. Пусть все видят. Свидетельница нам даже кстати. А если никто больше не придет, то мне все равно нужна лишняя пара глаз. Когда будет кончено, осмотришься внимательно. Все должно выглядеть так, будто девчонка стала жертвой квартирных аферистов, которые выбивали согласие и сдуру переусердствовали». Снова молчание. Тягостное, напряженное. «Девчонка, наверное, в ту семью ночевать отправится. Зачем ей сюда тащиться?» — сказал второй с плохо скрытой надеждой. «Да неважно. Все равно утром прибежит сюда переодеться и все такое. Часов до 9 подождем, ясно?» Подавленное молчание в ответ. «Ладно. Ты давай отвлекись на что-нибудь», — через минуту снова произнес Захар уже более мягким тоном. «Не зацикливайся на своих страхах, лучше рассказывай что-нибудь». «Что рассказать?» — просипел второй. «Ну, поведай о своих буднях сталкера. Трудная работенка. Кстати, а платят как?» Щедро? Платит. Немного встряхнувшись, желчно протянул второй. По сравнению с вами, восприемниками, можно сказать, что вообще ничего не платит. Так, крохи. Ну, это понятно. Нас одаривают, чтобы мы никогда больше туда не возвращались. А вам платят, чтобы вернулись снова и снова. Не понимаю, как ты, такой трус, а столько раз уже там побывал? Второй даже не обиделся на труса. Ответил мирно. Да я сам каждый раз зарекаюсь. Все-таки деньги неплохие выходят. Думаю, положу в банк под процент. Или в бизнес какой вложусь. Только не держатся они у меня, эти деньги. После каждой ходки нужно же как-то восстановиться, развеяться. А потом вдруг и жить уже не на что. Приходится начинать все заново. А работенка адова. На 50 вариантов один может выстрелить. Не говоря уж сколько опасностей. А с каждым годом только хуже становится. Ну ладно, считай, отработался. Почти ласково изрек Захар. Сделаем дело, и ты на законной пенсии. Уж эти заказчики не поскупятся. Второй повздыхал, потом снова спросил. Все-таки, Захар, почему ты своих ребят не подключил? Ну, эту сладкую парочку, о которой мне рассказывал. Для них убить девчонку, расплюнуть. Совсем тупой, да? Шепотом заорал Захар. Я тебе говорил, что убийство должно выглядеть чисто человеческими разборками. А как убивают всадники, в том мире всем отлично известно. Что непонятного-то? Ладно, ладно. Глупость спросил. Заскулил второй. Я просто подумал, раз уж мы тут разговорились. Интересно, на каком крючке ты держишь этих двоих, а? Захар надменно хмыкнул. Они просто любят меня, бедолаги, как родного отца. Вот и весь секрет. Почитают спасителем и благодетелем. В отличие от твоего сына, — брякнул сталкер. Если бы в этот момент он видел глаза своего собеседника, то чрезвычайно пожалел бы о собственной неосторожности. «Сына?» — свистящим шепотом протянул Захар. Ты называешь моим сыном смердящее чудовище, которое я вынужден был терпеть почти 18 лет и не получил от этого никакой выгоды, одни проблемы. Приятно только, что отныне он мне не помешает. Ничего, я еще молод, заведу нормальную семью. Довольно общаться с разными тварями. Снова молчание. Сталкер, напуганный, кажется, еще больше, чем в начале разговора, кусал губы, потом все же проговорил. «Такие, как ты, Захар, семей не заводят. Ты, небось, весь этот мир хочешь завоевать, или, может, лучше тот, о котором мы с тобой в курсе?» И вжался в спинку, даже глаза прикрыл, испуганный, что вновь сболтнул лишнее. «Если бы в этот момент довелось ему взглянуть в глаза напарника, то он четко и ясно прочитал бы в них свой приговор». Захар помолчал в ответ, и его молчание было страшнее любой угрозы. Потом ухмыльнулся и ответил: «А может статься, и оба сразу».